Татьяна Терновская. Пекарь в Академии магии или головная боль для ректора. Глава первая. Я достала из печи готовый хлеб и, не дожидаясь, пока он остынет, выложила на прилавок. Снизу белый мякиш был горячим, а корочка сверху приятно хрустела под пальцами. Стоило положить буханки в свободную корзинку, как пекарня тут же наполнилась ароматом свежей выпечки. Мой самый любимый запах. Что и говорить, а свою работу я обожала и не променяла бы даже на королевский титул. Поэтому приходила в пекарню Литц и Милс задолго до начала рабочего дня. Тетушка каждый раз напоминала мне, что не будет доплачивать за лишние часы, но деньги меня не волновали. Мною двигала только любовь к выпечке. Стоял самый разгар утра, и в пекарню то и дело заходили посетители. Одни покупали хлеб, другие брали пирожки и ватрушки, а кое-кто охотился за сплетнями. Городок у нас маленький, и мест, где можно обменяться новостями, не так много. Ателье мадам Монтегрю, харчевня «Хмельной кузнец», бакалея «Гилберт и сын» и наша пекарня. Вот и все. Поэтому я не была удивлена, когда на пороге возникли три заклятые подружки-сплетницы – Элла, Белла и Сибелла. «Доброе утро!» – поздоровалась я. «Не хотите купить свежий хлеб? Только что из печи!» Белла горделиво задрала подбородок. «Булки портят фигуру», – наставительно заявила она. Странно было слышать это заявление от человека, который пришел в пекарню, но спорить с покупателями было невежливо, и я промолчала. «Лучше скажи, не заходил ли тот офицер?» — спросила Элла, понизив голос. «Пока нет», — коротко ответила я. От заезжих королевских гвардейцев было мало толка. Выпечки они предпочитали мясо и настойки из харчевни. «Жалко», — огорченно протянула Элла. «А я специально надела новое платье». «Красивая, скажи!» Она покружилась, демонстрируя обилие рюшей и бантов на ярко-розовом подоле. «Да, очень!» — соврала я. В этот момент дверь в пекарню распахнулась, и на пороге появилась мадам Роза, единственная из горожанок, регулярно бывавшая в столице, а потому считавшая себя светской львицей. При виде нее глаза трех подружек хищно заблестели в предвкушении свежих сплетен. Мадам Роза с достоинством прошествовала к прилавку. «Что у вас новенького?» — спросила она. «Знаете, в столице нынче все сходят с ума по печенью Мадлен. У вас оно есть?» Разумеется, мадам Роза прекрасно видела наш ассортимент, заботливо разложенный на прилавке. Вопрос она задала, только чтобы продемонстрировать свою осведомленность о столичной моде. «К сожалению, нет», — ответила я. «Но если тетушка разрешит, я обязательно его приготовлю». Мадам Роза хмыкнула, сомневаясь то ли в моем кулинарном таланте, то ли в широте взглядов тетушки, которая из года в год продавала одно и то же. «Значит, печенье-капельки уже не в моде?» — уточнила Сибелла. «На званых обедах его перестали подавать еще 2 сезона назад», — снисходительно сообщила мадам Роза. «Какой же отсталый этот городишко! То ли дело столица, вот где кипит жизнь! Театры, приемы, балы!» С каждым словом уровень зависти во взглядах трех подружек рос в геометрической прогрессии. Мадам Роза явно наслаждалась этим. Я же решила еще раз протереть прилавок. Например, на балу у графини Румель собрался весь свет столичного общества. И леди Монс, и сэр Моррис, и полковник Найджел, перечисляла мадам Роза, словно наизусть зазубрила какой-то каталог аристократов. И даже сын герцога Дорсета. Услышав эту фамилию, три подружки разом обернулись, словно кошки, учуявшие мышь. «Сын герцога Дорсета?» — переспросила Сибелла. «Он пришел один?» — перебила ее Белла. «С кем он танцевал?» — встряла Белла. Мадам Роза довольно улыбнулась. Очевидно, у нее заранее была заготовлена свежая сплетня. Пока что Уильям Дорсет был без пары. Но такой прекрасный молодой мужчина долго в холостяках не пробудет, — уверенно заявила она. Тем более возраст у него подходящий для женитьбы. И, по слухам, Отец уже отписал ему половину своего имущества. Три подружки затаили дыхание. Как только речь заходила об этом Уильяме Дорсете, все знакомые девушки теряли голову. Интересно, что в нем такого особенного, ну, кроме денег и титула? Правда, пока со свадебными планами ему придется повременить, как бы, между прочим, бросила мадам Роза. «Почему?» — хором спросили подружки. «Вы не знаете?» — наигранно удивилась мадам Роза. В этом году Уильям Дорсет стал ректором Королевской академии магии. Между прочим, самым молодым за всю историю, и уже пошел против правил, устроив громкий скандал. Подружки слушали, раскрыв рты. Как новый ректор, Уильям Дорсет изменил правила приема в академию. Если раньше учиться могли только дети аристократов, то теперь двери открыты для любого талантливого мага. «Что?» — воскликнула я. От неожиданности мадам Роза вздрогнула и недовольно на меня посмотрела. «Говорю, Уильям Дорсет явно хочет показать себя и...» «Нет, что там с правилами приема?» Грубо перебила ее я. Мадам Роза, не привыкшая к такому обращению, недовольно поджала губы, затем открыла редикюль, вытащила какой-то листок и сунула его мне. «Вот, читай», — бросила она. «Никаких манер. Разве можно перебивать старших?» Но я уже не слушала ее ворчания. Все мое внимание захватил текст на листке. «Неужели судьба дает мне шанс? Я с детства мечтала о Королевской академии магии. Нет, не так. Всю жизнь надо мной давлела тайна моего рождения, а она напрямую связана с академией». По словам бабушки и дедушки, дело было так. Их единственная дочь работала в местной харчевне. Это заведение она выбрала неспроста. При харчевне был постоялый двор, где иногда проездом останавливались путешественники, королевские офицеры и даже мелкие аристократы. Многие девушки мечтали выбраться из нашего провинциального городка и старались обратить на себя внимание какого-нибудь усталого путника. Желательно, конечно, богатого и знатного, а там как повезет. Моя тетя не была исключением. Она трудилась в харчевне, надеясь, что однажды ее жизнь круто изменится. Это в итоге и произошло. Только у судьбы своеобразное чувство юмора, и она любит преподносить сюрпризы. Принц на белом коне, которого так ждала тетя, так и не появился в харчевне. Зато в один совершенно обычный вечер, почти перед закрытием, порог переступила таинственная незнакомка. Почему таинственная? Тетя сказала, что женщина прятала лицо под капюшоном темной накидки и изменила голос с помощью магического артефакта. Поэтому невозможно было понять не только, как она выглядела, но и определить ее возраст. Все, что тете удалось увидеть, это дорогое синее платье, частично скрытое широкой накидкой, и тонкие руки в черных бархатных перчатках. Незнакомка зашла в харчевню, огляделась, и, ничего не заказав, быстро ушла. Тетя решила, что больше никогда не увидит эту странную женщину, но по дороге домой незнакомка нагнала ее и попросила помощи. Незнакомка умоляла забрать ее новорожденную дочь, потому что сама по каким-то причинам не могла позаботиться о ребенке. Естественно, сначала тетя отказалась. Тогда женщина предложила ей деньги, целую гору золотых монет. И тетя сразу согласилась, видимо, решив, что деньги смогут изменить ее жизнь не хуже, чем заезжий принц. Незнакомка передала младенца и сразу же исчезла. Тетя принесла меня, а это была я, к себе домой и оставила на попечение бабушки и дедушки, а сама уехала в столицу и возвращаться явно не собиралась. Незнакомка тоже больше не появлялась в нашем городке. Я росла с бабушкой и дедушкой и была вполне счастлива, но тайна моего рождения не давала мне покоя. Кем была та незнакомка? Моей матерью, служанкой, похитительницей детей? Почему родители меня бросили? Или их вынудили обстоятельства? Кто моя мать, а отец? Знает ли он вообще о моем существовании? Сотни вопросов без ответов. Единственной подсказкой было одеяльце, в которое я была завернута в тот день. Бабушка и дедушка сохранили его на всякий случай. На ткани были вышиты инициалы и цветок, а еще эмблема Королевской Академии Магии. Не знаю, каким образом, но та незнакомка была связана с самым престижным учебным заведением в нашей стране. А еще это означало, что ответы на свои вопросы я смогу получить только в Академии. Именно поэтому я всегда мечтала попасть туда. Но, увы, раньше учиться в академии имели право только дети из семей аристократов. Одно время я надеялась устроиться туда на работу кухаркой или горничной, но оказалось, что и это невозможно. В академии даже такие должности передавались по наследству, и у чужака просто не было шансов попасть в этот мир. Поэтому я практически попрощалась с мечтой разгадать тайну своего рождения. И вот теперь я держала в руках листок с приглашением всем талантливым магам королевства прийти на вступительный экзамен. Это невероятная удача! Неужели я и правда смогу поступить в академию? На моем лице засияла улыбка. Но как только я пробежала глазами текст с условиями, она тут же померкла. Кто бы сомневался, что все будет не так просто, как я надеялась. Всех магов, желавших поступить в академию, подстерегало много трудностей. Во-первых, вступительный экзамен состоял из двух частей. Сначала нужно было пройти собеседование с комиссией из преподавателей во главе с самим ректором. Требовалось не только рассказать о себе, но и представить доказательства наличия магического таланта. Те, кто пройдут этот этап, должны будут выполнить задание экзамена, суть которого, разумеется, держалась в секрете. По результатам комиссия объявит имена тех, кто будет зачислен в академию. Эти условия уже нагоняли на меня тоску. Но было еще и то самое во-вторых. Вступительный экзамен состоится сегодня, ровно в полдень на центральной площади в столице. А значит, за оставшиеся 2 часа я должна не только добраться до города, что само по себе непросто, но и успеть найти доказательства своего магического таланта. Проблема в том, что у меня был только пекарский талант, на крайний случай кулинарный. Где мне взять магический, я не знала. Из груди вырвался вздох отчаяния. «Неужели ты надеялась поступить в академию?» — усмехнулась мадам Роза. «Там надо колдовать, а не тесто месить. Смешно! Как можно быть такой наивной?» Элла, Белла и Сибелла дружно захихикали. Я не обратила внимания на их издевки, продолжая лихорадочно искать выход из положения. Отказываться от шанса я не собиралась ни при каких обстоятельствах. Значит, нужно было придумать, как убедить комиссию допустить меня хотя бы до 2-й части экзамена. Что я могла? В школе нас учили базовому уровню магии. А еще у меня был пекарский талант. Почему бы их не соединить? Не приготовить пирог с щепоткой колдовства? Конечно, времени, чтобы испечь сложный десерт, у меня уже не осталось, но что-то простое и вкусное я вполне успею сделать. Возможно, комиссия это оценит. Оставалась проблема. Как мне попасть в столицу? Поезда с ближайшей железнодорожной станции уходят всего 2 раза в сутки. Своей лошади у меня не было. Да и верхом все равно не добраться до столицы быстрее, чем за 3 часа. Хорошо бы воспользоваться порталом. Но где его взять, если только... Я повернулась к 3 подружкам. «Элла», — позвала я, — «у твоего отца ведь есть доступ к порталу в нашей мэрии?» «Да, а что?» — удивленно протянула она. «Мне очень нужно попасть в столицу на вступительный экзамен», — честно призналась я. Подружки снова захихикали. «Хочешь людей насмешить?» — скривилась мадам Роза. Но я лишь отмахнулась от нее. «И зачем мне тебе помогать?» — спросила Элла. «Что ты предложишь взамен?» «Да, эта троица точно своего не упустит». Я задумалась. «Как мне убедить Эллу?» Денег в нашей семье было немного. Ни властью, ни связями мы не обладали. Разве что дедушка мог бы бесплатно нарисовать портрет Эллы, но вряд ли ее это заинтересует. Все, что я могла предложить, это выпечка. Вот же невезение. Вместо того, чтобы готовиться к собеседованию с комиссией, я торгую с 3 зловредными подружками. Подождите-ка. Комиссия, если поможешь мне попасть на экзамен, я устрою тебе встречу с Уильямом Дорсетом, объявила я. Чего? — воскликнула Элла. «Да ты сама ни разу его не видела!» — возмутилась Белла. «Врет и не краснеет!» — проворчала Сибелла. Я хитро улыбнулась. Три рыбки попались на крючок. Их одержимость этим Уильямом Дорсетом поможет мне попасть на экзамен. С безоговорочной уверенностью в себе я продемонстрировала листок с приглашением. Как ректор Академии, Уильям Дорсет является и представителем приемной комиссии, сообщила я. И что? Не поняла Элла. Он будет проводить собеседование с каждым пришедшим на экзамен. Лично, уточнила я. Ты можешь отправиться со мной в качестве сопровождающей, и тогда тоже его увидишь. Элла замерла с приоткрытым ртом. Такой вариант она явно не рассматривала. Две другие подружки на мгновение умолкли, а затем принялись возмущаться. «Это нечестно!» — завопила Белла. «Я тоже хочу с ним познакомиться! Вообще-то, я первая в него влюбилась!» — напомнила Сибелла. «Вы должны мне уступить!» Я слушала их, пряча улыбку. «Как можно влюбиться в человека, которого ты даже ни разу не видела? Вот будет умора, если этот знаменитый Уильям Дорсет окажется одноглазым горбуном с деревянной ногой». Хотя многие девушки считали, что мужчину главным образом украшают деньги и титулы, а остальное значение не имеет. «Мы можем отправиться в столицу вчетвером?» – примирительно предложила я. В приглашении же не сказано, сколько сопровождающих может быть у человека. На самом деле, в условиях вообще не было написано, что маг может взять кого-то с собой на экзамен. Тут я слегка приврала, но это была ложь во благо, по крайней мере, для меня. Так что собирайтесь и встретимся у здания мэрии не позднее 11:30, сказала я. «Всего полтора часа на подготовку?» — заныла Элла. «Да у меня больше времени уйдет только на прическу, а нужно еще и макияж сделать, и платье подобрать». Я проигнорировала ее нытье, сняла фартук и крикнула. «Тетушка, мне срочно нужно уйти по одному очень важному делу!» И пока она не успела меня остановить, быстро смылась из пекарни. Угрызений совести за оставленное рабочее место я не испытывала. В конце концов, последние 3 года я приходила в пекарню минимум на час раньше и заслужила возможность прогулять один день. Дом бабушки и дедушки находился на окраине длинной улицы, пересекавшей весь город. Я бегом пронеслась по ней, влетела на крыльцо и открыла дверь магическим ключом. В голове непрестанно тикал обратный отсчет до экзамена. Я должна успеть. Сбросив обувь, я отправилась в кладовую и опытным взглядом оценила запасы продуктов. Времени на приготовление сложного пирога у меня не было. Нужно было сделать что-то вкусное и быстрое. Мой взгляд остановился на сливах, которые бабушка буквально вчера собрала с дерева. Хорошая идея! Я схватила корзинку и положила туда фрукты, яйца, немного соли и сахара, кусок сливочного масла, бутылку кефира, муку и быстро отнесла продукты на кухню. Там я бросила магическую искру в печь, вымыла руки, надела фартук и принялась готовить. Для начала растопила сливочное масло на водяной бане. Затем вымыла сливы, разрезала на половинки и вытащила косточки. Распахнув дверцы буфета, достала миску и разбила туда яйца. Тут же добавила к ним сахар, соль, растопленное сливочное масло и кефир. После этого взяла венчик и стала перемешивать ингредиенты, попутно произнося заклинание. Получалось, что я как бы вмешивала магию в тесто. Что из этого получится и получится ли, я не знала, но точно была уверена. По крайней мере, пирог будет вкусным. Теперь пришло время просеять в миску муку. Добавить щепотку смеси для пышности и снова все перемешать. Когда комочки исчезли, я достала свою любимую форму для выпечки в виде сердца, смазала дно растительным маслом и вылила туда тесто. Удовлетворительно кивнув, я взялась за сливы и аккуратно выложила половинки на будущий пирог, посыпав сверху сахаром. Идеально! К тому моменту печь уже достаточно разогрелась. Я поставила форму внутрь и засекла время. Похоже, я даже успевала переодеться во что-то более приличное. Не идти же на вступительный экзамен в рабочем платье и фартуке. Я уже собиралась подняться к себе, когда услышала, как хлопнула входная дверь. А затем на кухне появилась бабушка. «Ты почему не на работе?» – удивилась она. «Что-то случилось?» Я нервно засмеялась, понимая, что влипла. «Если бабушка узнает, что я собралась на вступительный экзамен, ни за что меня не отпустит». Она и дедушка всегда боялись, что поиски родителей закончатся разочарованием и разбитым сердцем. Поэтому запрещали мне увлекаться этой темой. «Что же делать? Как мне выкрутиться?» Продолжая глупо хихикать, я пыталась придумать какую-нибудь отговорку. «В пекарне проблемы», — наконец сказала я. «Что-то серьезное?» — уточнила бабушка. «Там вообще катастрофа!» — воскликнула я, сделала паузу, а затем выдала первое, что пришло на ум. Печь взорвалась. «Боги, что я несу? Кажется, тетушки вместо обычных дров продали магические изогненные сосны. Вот они и рванули, а вместе с ними печь». «Какой кошмар!» — бабушка всплеснула руками. «Ты не пострадала, милая!» Она подошла ко мне и стала внимательно осматривать. «Все в порядке», — заверила я. «Когда это случилось, я была на улице, забирала продукты у Тома». Это немного успокоило бабушку. «Странно, что я ничего не слышала о взрыве», — задумчиво протянула она. «В городе все утро было тихо». Я снова нервно засмеялась. «Да, халтурят наши сплетницы!» Протянула я, бросив взгляд на часы. «Уже 11:12. Если не выйду из дома прямо сейчас, точно опоздаю». «Тут такое дело!» Начала я. «Печь-то взорвалась. Ее починят не раньше следующего утра. А тетушке срочно нужно отдать заказчику сливовый пирог. Вот я и решила приготовить его у себя». Стараясь не выдать свое волнение, я взяла прихватку, открыла печь и достала оттуда форму. Затем вытащила из буфета большое блюдо с маками и переложила на него готовый пирог. Он получился просто идеальным. Я накрыла его магическим куполом, чтобы не остыл, и повернулась к бабушке. «Так что я сейчас отнесу пирог заказчику и вернусь», — сказала я, и тут же поправилась. «Но не сразу. Там нужно будет еще кое-что приготовить». Для убедительности я схватила корзинку, в которой лежали остатки продуктов для пирога, и положила туда маленькую баночку джема из красной смородины. «В общем, как разберусь с заказом, сразу вернусь», — пообещала я и сразу выбежала из дома. И снова мне повезло. Кажется, бабушка ничего не заподозрила. Мне не нравилось ей врать, но в нынешней ситуации это был единственный выход. Так и не сменив рабочее платье и фартук, я поспешила к зданию мэрии. Удивительно, но три разодетые в пух и прах подружки уже ждали меня на месте. Мечта о встрече с Уильямом Дорсетом сделала их пунктуальными. «Что ты так долго?» – возмутилась Элла, надув накрашенные красно-оранжевой помадой губы. «Зачем тебе пирог?» – уточнила Белла. При малейшем движении ее высокая прическа со множеством заколок начинала опасно раскачиваться. «Ты пойдешь на экзамен в таком виде?» — ужаснулась Сибелла, хлопая длинными, как крылья бабочки, искусственными ресницами. «Все вопросы потом», — отрезала я. «Давайте для начала попадем на экзамен». Подружки спорить не стали и по очереди вошли в здание мэрии. Это был небольшой двухэтажный особняк, чье убранство отражало стиль всего нашего городка. Безвкусно и старомодно. На первом этаже располагалась канцелярия и секретариат, а на втором – приемные чиновников. Отец Эллы встретил нас у входа. Это был невысокий, лысоватый мужчина, державшийся с такой важностью, словно он являлся доверенным лицом самого короля. «И что это вам приспичило идти на выставку?» – недовольно проворчал он. «Как будто заняться больше нечем». Судя по всему, ни одна я предпочла скрыть от родных свои планы. Я хмыкнула, а три подружки принялись в красках расписывать отцу Эллы важность несуществующей выставки. Не уверена, что они смогли его убедить, но тем не менее доступ к порталу нам открыли. До начала экзамена оставалось всего 10 минут. Я занервничала. Что, если там очередь из желающих? Или меня попросят сначала заполнить какие-нибудь бумаги? Хватит ли на это 10 минут? И что будет, если я все-таки опоздаю?